Глава 39. Ее юбка, скомканная на животе, задрана вверх, поднята. Ноги согнуты в коленях. Женщина лежит на полу около низкой постели, так что голова ее и часть спины на ней. Скин лежит между ее ног, без очков, приблизив лицо к ее паху. Он водит рукой между ее ног, разглядывая, изучая анатомию женщины. Он нюхает, вдыхая ртом и носом запахи. На столе дымится сандаловая палочка. Лежит флакон Нахема. На отключенном обогревателе стоят тарелки после ужина. В одной — тонкий скелетик копченой рыбки, салатный листок и макаронинки морской капусты. Водоросли. Скин протискивается в женщину. Его лицо сморщивается, будто ему больно. Ей больно. Она закрывает глаза. Он говорит.